Простодушно исполнив злокозненное поручение братьев, Иван становится обладателем еще одного сокровища – жароптицевого пера, оброненного светозарным существом из райских обителей. Последний раз чудесную птицу видели на Руси в 1108 году, о чем свидетельствует Никоновская летопись. «Явися в Киеве на церкви святого архангела Михаила Златоверхого, птица незнаема, величеством бесовна и сияши всякими цветы и песни пояши беспрестанно и много сладостей имуще изношася от нея. И сиди на церкви той 6 дней, и отлети, и никто же нигде же можеще видеть и я к тому». Как глубоки оказываются порой корни народных фантазий, как бережно хранит народная Русь заветные образы тысячелетий. Сказочная птица, залетевшая на наши снежные просторы, поздний, но прямой потомок индийской птицы Гаруды, Жаруды, и авестийской сиены, Сияны, обитающей на Харе-Березайте, дословно горе-берегине. В древнеарийском эпосе Махабхарата говорится о Серебряной горе с золотой вершиной, священной Меру, оси мира, вокруг которой совершают свой годовой коловорот светила арийского космоса. По словам древних авторов, вся гора сияла стаями дивных птиц. Ершов красноречив не менее. Солнце летними лучами красит всю ее зарями. В сгибах золотом бежит, на верхах свечой горит. Есть смелая гипотеза, утверждающая, что если на полюсе действительно возвышалась гора, как это описывается в древних текстах, то магнитное поле Земли непрерывно зажигало ее заревым северным сиянием. На русском севере есть своя Меру. Это Маура, высокая лесистая сопка на берегу Шексны, вблизи Белоозера. Название ее «Рождающее солнце» говорит о том, что эта гора в древности являлась природным святилищем и астрономическим объектом ариев. По ходу сказки Иванушки становятся доступны и силы природы, чудесные кони, и небесная тайна, жар-птица, и женственное воплощение разума и гармонии космоса, царь-девица. На лукоморный брег приплывает она из верхних обителей. 2 раза она лишь сходит с океана и приводит долгий день на землю к нам, говорит всезнающий конек. Солнечная дева, жена, облеченная в солнце, несомненно, олицетворяет собой летний солнцеворот. Наши предки обозначали движение солнца могучей, пожигающей зло правосторонней свастикой. Свастика – священный календарный знак арийцев, символ полюса и полярной прародины. Свастика – одна из букв золотой цепи. Лика не успела договорить. В напряженной тишине зала возникло беспорядочное движение. Неопрятный старик с брюзгливо оттопыренной фиолетовой губой и шишковатым черепом сидел в центре зала и, казалось, спал с начала лекции. Теперь он, сердито брызгая слюной, наступая на ноги и расталкивая сидящих, торопился к выходу. Отплёвываясь, он бормотал: «Вот только этого не надо, и я вас умоляю». В зале вновь зашумели, раздался свист. Лика чуть выше откинула голову и продолжила: «Необычное и космическое родство царь-девицы. Она — дочь Виш, месяцу родная, да и солнышко ей брат». Здесь, на первый взгляд, было бы уместнее называть ее дочь Луны, как женской, рождающей ипостаси. Но автор вполне сознательно избегает упоминания о Луне, солнце мертвого мира, и о лунном календаре, добавляя: «Да и солнышко ей брат». Описание небесного терема в сказке содержит в себе глубочайшее знание об устройстве Вселенной. Терем Солнца покоится на витых спиралевидных столбах. «И столбы все золотые, хитро в змейки завитые». Терем Солнца. Терем Ра – это Терра, наша Земля. Буква золотой цепи «Земля» выглядит как вполне привычная нам «З». Но на самом деле она – виток бесконечной спирали, по которой бежит, спешит наша планетка по своей околосолнечной орбите. Золотые змейки вокруг столбов создают следующий уровень – меру. Именно так представляет сегодня наука спираль ДНК и строение Млечного Пути. Грамота наших предков построена на принципах жизнеустройства всей Вселенной. Ее буквы – не плоскостные изображения. Большинство из них – это фрагменты многомерных спиралей. Грамота могла служить землянам для познания законов материи и для общения с разумными существами космоса, и для сохранения информации.